ни дня, ни строчки. Я поворачиваю ключ и с веником под мышкой хватаю за ручку ведро. К нашему бараку прилепился спортивный совет с упитанными шайбами участников областных профсоюзных конференций. Зоя велела уже открывать. Сейчас она придется домыть полы. Сначала выметит пыль, потом намотает на швабру тряпку и, окуная в разведенный порошок, начнет елозить по половицам. Всего 5 кабинетов и с двумя ответвлениями коридор, еще санузел. Часа примерно полтора, за исключением субботы и воскресенья. Зато по пятницам уборка уже генеральная, и помимо полов еще добавляются окна. За все это без вычета подоходного налога Зоя имеет 51 рубль в месяц и собирается так подрабатывать до самого отпуска. Как и большинство колымчан, она летает на материк раз в 3 года, когда оплачивается дорога. Это сразу на полгода. А я обычно стою и смотрю на мотающуюся по половицам тряпку. И Зою только раздражаю. Правда, совсем не так, как если бы вообще отсутствовал. Какой не есть, а все-таки при ней. И даже иногда помогаю, меняю в ведре грязную воду и вытряхиваю в мешок из плевательниц мусор. По 2 плевательницы в каждом кабинете. Еще окурки из пепельниц на каждом столе. В каждом кабинете 4 стола. Также бумажки из плетеной корзины в туалете. Тогда их приходится даже отколупливать, стоящего в углу кочергой. И все это в несколько приемов таскаю на помойку во двор. Зато у нас навар. После конференции, как правило, раскалывается голова, и под каждым столом в среднем остается по целой пустой бутылке. Без 7:20 Зоя как-то торжественно разгибается и, озарившись с лукавой улыбкой, вынимает из фартка 5 рублей. Кошелек с деньгами Зоя всегда носит с собой. И тут же я бросаюсь в барак и, накинув на ходу плащ, с сумкой в руке несусь на кухню, где перед каждым столом стоит по соседке, и, порывисто наклонившись и раскрывая свой секрет, выуживаю бутылки, замаскированные в бочке из-под капусты, заначенные еще позавчера и неучтенные Зои, и присоединяю к добытым сегодня. Оторвавшись от плиты, соседка ко мне поворачивается, добродушно переглянувшись, тоже у меня забывают. Уже на улице я продолжаю высчитывать, сколько получится пива и сколько фруктовой воды для Сережки, и хватит ли помимо водки еще на бутылку красного, самого дешевого, за 1,32 рубля. И в гастроном вбегаю почти впритык, когда народ уже в беспокойстве посматривает на часы, как бы давая продавщице понять, что еще только 5:50, а продавщица, не особо торопясь, как бы наслаждаясь своей властью, доказывает, что уже без одной. Но она ушла одна, так и быть, всех отпустит, чтобы за водкой больше не становились, и по очереди прокатывается вздох облегчения. Я поднимаюсь на крыльцо и по дороге в комнату засовываю бутылку ягодного в резиновый сапог, а сверху еще накрываю портянкой. Будет потом сюрприз. И уже в комнате, поставив пиво с лимонадом в холодильник, вытягиваюсь на диване. Водка уже на столе, а Зои все еще нет. Зашла на минутку к соседке, как всегда застряла. Я начинаю нервничать. Кажется, идиот. Зоины шаги я узнаю безошибочно. Видев, что я не в своей тарелке, молча отдвигает стекло. И мы с ней уже не разговариваем. Вытаскивает из буфета 2 рюмки и, поставив их рядом с бутылкой, уходит за кастрюлей. Погружаясь в привычный натюрморт, я постепенно успокаиваюсь. После выпитой бутылки наступает перемирие, но в это время Сережа, он только что прибежал и вместе с нами ужинает, врубает телевизор, настроение снова ухудшается. Сережа опять убегает во двор, а Зоя идет на кухню мыть посуду. Я хочу убавить громкость, но все ручки телевизора перекручены, и на силу звука ничего не влияет. Сюрприз бутылка ягодного, скорее всего, так и не состоится, как сегодня не пошло. Если даже и вынуть, то может перерасти в скандал. И, опустив на колени локти, я тупо поворачиваюсь к двери. Дверь, наконец, открывается. И, погремев ящики буфета вилками и ложками, Зоя берет подушку и пристраивается рядом со мной на диван. Я отдвигаюсь. Телевизор все продолжает бубнить. Зоя в него смотрит и начинает дремать. Я решительно поднимаюсь и, подойдя к тумбочке, наклоняюсь за пишущей машинкой. Мне уж пора в спортсовет на свое рабочее место. Среди почетных грамот и вымпелов я пытаюсь там писать свою книгу. Сначала Зоя подразевала секретаршу, все неожиданно врывалась в надежде подержать меня за ноги. Один раз даже принесла розовый вермут, и мы с ней в результате переспали, прямо на стуле. Ну, а, конечно, после этого книга. Но пишущей машинки почему-то нет. Наверное, во время уборки Зоя ее переставила. Может, вместе с дырожкой и вытряхнула? К тому же после выпитой пол-литра никак не сосредоточиться. Сегодня я опять не написал ни строчки. И так вот каждый день. И вдруг я вспомнил про Витеньку. Зря, что ли, я ему привез в подарок милицейский протокол. В Магадане его еще никто не слышал. И, засветившись надеждой, я чуть был не завернул к Нине Ивановне, но в последний момент все-таки сообразил, что в это время дня у Витеньки пониженный тонус. У Нины Ивановны сегодня заплыв, потому Витенька сейчас не в духе. К 20:00 вечера Витенька всегда не в своей тарелке, в особенности, когда представляется ресторан. Все наслаждаются музыкой и танцуют, а у Витеньки комендантский час. После 20:00 ему запрещено появляться в общественных местах. И так почти целый год. А если засекут, то могут намотать третий срок. И чтобы Витеньке не было так горестно, Нина Ивановна устраивает ему ресторан на дому. Помимо водки еще покупаются айгешат или карданахи, и вместе с балыком под пиво на блюдечке красуются креветки. Но это все равно не спасает. Ну что это за ресторан, если даже не побазлаешь с вышибалой, между танцами не возьмешь приглашающего Нину Ивановну на вальс мертвой хваткой за галстук? Да тут поневоле разорвешь на груди рубаху. И Витенька начинает нервничать еще заранее. И кроме того, у Нины Ивановны в городе море знакомых мужчин. Их, правда, как только на горизонте появляется Витенька, прямо как сдувает ветром. Но сейчас Витеньке до них не дотянуться, и это очень обидно. Правда, через час или два, когда Витенька уже примет на грудь и на шутку загрустит, из ресторана, как в почетный караул, сменяя один другого, придут его друзья поддержать в тяжелую минуту товарища. И это, конечно, приятно, но все равно не то. Они-то снова уйдут в ресторан, а Витенька опять один. И как-то Витенька даже не выдержал. Порезал себе вены, залез в одних плавках в ванную и полоснул. Нина Ивановна приходит, а Витенька моется, но почему-то с закрытыми глазами и в красной воде. Еще хорошо, что не захлебнулся. Ну, Витеньку, конечно, спасли и, вызвав скорую помощь, отвезли на 23-й километр, как под Москвой, белые столбы. И на работе оформили командировку. А 23-й километр так, на всякий случай. Мало ли что. Нина Ивановна даже возил туда бутылку. А Колька Грек привез Витеньке под пиво крабовый паштет. Колька Грек, Витенька товарищ по производству. Он работает с Витенькой в одной шараге. Там вручную плетут троса. Конечно, не кружева, зато на хлеб с маслом хватает. Мне Витенька даже показывал свой профсоюзный билет. И одних только вычетов на целых 7,5. И, значит, на руки 750. А середины мая, когда на прииски пошли бульдозеры, повышенные обязательства. И вычеты теперь подпрыгнут до червонца. Но в эту шарагу не так-то просто попасть. Прежде всего, надо обязательно быть судимым. Хоть один раз, иначе не пропустят отдел кадров. Это совсем не шутка. Там у них все сидели, и начальник, и его заместитель, и даже председатель месткома. И поэтому все Витенькины друзья, добавок еще и его товарищи по лагерю. Колька, он на самом деле Грек, его настоящая фамилия Понтази, когда-то был трал-мастером на Альбатросе, еще по рефрижератору, помнит Лешку, даже был на щекотань. И наш Кондей тоже туда в свое время ходил, только не на селедку, а на сайру. и все рассказывал, какие там русалки, что даже Нину Ивановну не годится в подметке. Там на острове консервный завод, и на 8 тысяч обработчиц несет круглосуточную вахту вооруженный отряд пограничников, человек примерно 25. И каждый боец, испытывая дополнительную нагрузку, своей осанкой напоминает кавалериста. Ну а Кондей, когда забиваем козла, все травит нам балладу. Проведешь, смеется, ручным фонариком по телке и выбираешь на любой вкус и цвет. Но бывает и наоборот, что самого поставит на хора. Как перетянут ниткой яйца и запоешь, пусть всегда будет солнце. Ну, до этих щемящих широт я, правда, тогда не дозрел, и моя девушка из Нагасаки еще ждет своего часа. Зато после штормового предупреждения я в первый раз в жизни услышал «Спасите наши души». В эфире писк и треск, и, улепетывая от цунами, мы на всех парусах несемся на плавбазу в Спафарьево. «Иванова! Иванова!» — перекрывая помехи, выходит на связь бегущий вместе с нами в укрытии наш товарищ по несчастью. «Я капитан Ерин! Прием!» — и, одушевляя взвывшие локаторы, вдруг врывается голос Высоцкого. «Но это еще все впереди, а сейчас мне и море по колено, и вместо дрожащих бликов, переливаясь чешуей, под днищу трюма скользит и сверкает селедка. В руках у меня с прорезями на совке увесистая лопата, зюзьга. И чтобы сенер не перевернула, я этой зюзьгой разбрасываю селедку по отсекам. И не успеваю еще разгрести все, как сверху уже сыплются новые порции. Сейчас под тяжестью улова, с вываливающимися из ячеек ошметками медуз, над палубой мотается коплер, и тот, что на шворке, должен улучшить момент, когда коплер проходит над трюмом, изловчиться и дернуть цепочку. Это ей шворк. А сам, чтобы в составе селедки не загреметь ко мне на зюзьгу, успеть отскочить. Хорошо, если на шворке лёжка. Прежде чем дергать, сначала обязательно убедиться, что я же все раскидал и, в свою очередь, тоже успел отскочить. А когда на шворке дракон, такая здесь кликуха у боцмана, то не успею еще выплюнуть чешую, налипла чуть на самые брови, как рыбий глаз уже щекочет подбородок и щеки, окатив запахом водорослей, тычется прямо в нос. И наверху все снисходительно улыбаются, такой удивительный пейзаж, и не хватает разве что кисти художника Верещагина, а мне, конечно, не до веселья. Ну какой же это смех, когда весь по горло в селедке и торчит одна голова. И, прихватив дракона за жабры, Лёшка его предупреждает. — Ты что, не кончал школу верховой езды? Зачем обижаешь джигита? Когда я первый раз встал на вахту, то штурман меня со словами «Ну куда ж ты, козел, прёшь?» по-отечески пожурил. И, потеряв потом равновесие, чуть было в сердцах, не пристукнул. А я и правда вместо Норд-Оста, сразу ведь не врубиться, уже проскочил на Зюйт-Вест. А в это время на палубе все чуть не кувыркаются. Вот Лёшка тогда меня джигитом окрестил. Зато после десанта на берег, когда до штурвала никак не доползти, я, выручая своих ослабевших товарищей, отмантулил за них подряд несколько вахт. Понимая, что Лёшка хоть и хохмит, но за такие шутки может и порвать ему пасть, дракон поджимает хвост. А после замета, когда уж сушим тралы и все хлобыщет, хлещет ветер, и от соленого ушата не спасает застегнутый на все петлицы рыжий капюшон робы. Я в это время раскачиваюсь на корме, и в руках у меня теперь шест, называется пеха. И этой пехой, чтобы не намотало на винт, я обязан отпихивать сеть. Но вместо того, чтобы отпихивать, наоборот, упрешься и вцепишься, только одна мысль, как бы не смыло за борт. А перед тем, как уже высушенный трал будет болтаться над палубой, в позе ползущего на штурм теперь лежу на животе и собираю с каната кольца. А в это время Лёшка, чтобы не смыло, держит меня за сапоги. А когда путина заканчивается, то надо с сетями шустрить, списывать старые и набирать, пока мы не разобрали новые. Но Колька по запарке взял да и перепутал, где новые, где старые. Ну и, понятно, погорел. Какая-то падла донесла вроде бы свой же тузлук. Специалист по засолу. Дали, правда, немного, года 2 или 3. Вот они с Витенькой в лагере подружились. Витенька, значит, монах, а Колька — грек. Еще Колька с Витенькой — соседи. Если раньше они были друзьями по бараку в лагере, то теперь они друзья по лагерю в бараке. Помню, Колька мне еще как-то все доказывал, что знает лично человека, который сидел с Высоцким в одной камере. Я с ним сначала заспорил, но потом прекратил. Зачем, думаю, подрезать у человека крылья? А Витенька тот от Высоцкого вообще фонареет. В особенности, когда слушает «Дайте собакам мясо». Он меня эту песню обычно заставляет прокручивать по нескольку раз. Высоцкий поет: «Мне вчера дали свободу, что я с ней делать буду?» А Витенька засосет очередной стакан и плачет. Потом как звезданет по столу кулаком или рванет скатерть. Нина Ивановна с Зоей все подбирают, а я Витенька успокаиваю. А когда мы с ним ведем диспут об экзистенциализме, то Зоя все над нами подтрунивает. «Но ты, — улыбается, — кюмю, давай, что ли, наливай?» Отведя рукой развешенные на веревке бельишко, я вдруг увидел выходящего из барака Павлушу. Наверное, все-таки у Павлуши нюх. Моя последняя, единственная опора. «Пойдем, — говорю, — тут одному гондону надо прочистить клюв». Павлуш меня сразу понял. Топас, как только мы вошли, тут же хотел слинять, но не успел. Я ему говорю: «Так, значит, во вторник». И так сурово насупившись, сдержанно молчу. А Павлуша вместе со мной стоит и, наоборот, улыбается. А Топас, будто ему прищемили яйцо, сначала поморщился и тоже молчит. Когда уж стали выходить, Павлуша опытным глазом подытожил: «Отдаст». И так оно во вторник и вышло.